Дембо молча уставился глазами на стол. Из соседней комнаты доносился стук тарелок и ложек. Мать Стеффи накрывала стол к обеду. Стеффи Прокоп легко положила свою хрупкую детскую руку на плечо Дембы. «Что с тобой, Стани? Скажи». «Ничего, Стеффи. Во всяком случае, ничего серьезного. Завтра все пройдет, так или иначе». «Говори же, мне ты можешь это сказать. Право же, нечего рассказывать. Но ведь ты хотел мне что-то рассказать, что-то важное, чего не мог сообщить мне по телефону. Это уже не важно теперь. Что же это было? А, ничего. То, что я завтра уезжаю. Вот как? Куда?» «Это я еще не знаю. Куда захочет Соня? В горы, может быть, или в Венецию? Ты едешь с Соней Гартман?» «Да». «Надолго?» «Пока Соне не нужно будет вернуться. Я думаю, недели на две или на три». «Разве вы опять поладили друг с другом? Ведь вы были в ссоре. Помирились». «На три недели. Наверное, ты получил деньги за веселый роман, который перевел. Знаешь, за тот роман, где говорится, вашей дочери, графиня, осталось жить не больше 6 часов, может быть, даже меньше. Я еще так смеялась. Тебе, наконец, прислали гонорар, да? Отвечай же, о чем ты только что думал? Стани!» Дембо рассеянно взглянул на нее. «Где был ты мыслями? Уже в Венеции? Нет». «У тебя». «Брось, не лги. Я прекрасно знаю, что ничего не значу для тебя. Я для тебя слишком молода и слишком глупа и слишком...» Стеффи бросила взгляд в зеркало. Ее правая щека была сплошь багровым ожогом. Много лет тому назад, когда она была еще ребенком, ее мать однажды поливала бензином угли в очаге, чтобы развести огонь, как это делают в Вене многие хозяйки. Девочку она при этом держала на руках, и у нее загорелось платье. Стеффи сохранила об этом память на всю жизнь. Ожог безобразил ее, она это знала. Никогда не выходила она на улицу без вуали.